Вскоре после этого всех заключенных спрашивали, по какой специальности может работать каждый и каков его образовательный ценз, что послужило подтверждением слухов. Ася слышала, как некоторые говорили, что высылка иногда хуже лагеря, который все-таки предполагает срок и гарантирует похлебку, кусок хлеба, крышу над головой и товарищи, в то время как в ссылке человека просто выбрасывают за борт в самых неблагоприятных условиях. Лично она была другого мнения. Самая жестокая нужда казалась ей лучше лагерных бараков и труда под понуканье конвойных, шаги, голоса и фигуры которых внушали ей ужас. Через несколько дней большая партия заключенных, главным образом мужчин, была отправлена из лагеря на грузовиках. На следующий день еще одна уведена пешим строем в направлении железнодорожной станции. Остались самые никчемные, как шутя выражалась генераль Шапанова, то есть не имеющие никаких ценных специальностей. Через день или два на рассвете прозвучал клич. «Собирайся на отправку, складывай вещи, не конетелься!» В опустевших бараках зашевелились полубольные шаркающие старухи, взятые за происхождение или чиновных мужей и переговаривавшиеся между собой на безупречном французском языке. «Торопитесь, бабки, торопитесь! Лагерь становится сейчас на дезинфекцию! Торопитесь, белогвардейские подстилки!» — скалил зубы молодой конвойный, проходя между нар. «Упаковала, что ли, своих сосунков, красотка? Молока опять? Да я бы, может, и принес, но уж очень ты несговорчива. Занятого человека битый час у ворот зря торчать заставила. Поклонись теперь Федьке, он подобрей меня». Ася с пылающими щеками молча пеленала Сонечку. «Не волнуйтесь, деточка, чего и ждать от такого хама. Лучше не отвечайте ему вовсе», — шепнула Панова, натягивая рейтузы на Славчика. «Доедем и без молока. Везут недалеко». Игнатий Николаевич сам слышал, как шофер говорил, что запасного бензина ему не потребуется. Высадили часа через два в небольшом городке. Когда партия стояла около грузовиков на дворе перед длинным зданием местного ГПУ, один из начальников с нашивками в папахе вышел из здания на крыльцо и провозгласил. «Ага, Соя! Сколько тут этих Соя?» Произвели поименную перекличку, сдали и приняли под расписку. И грузовик с несколькими ГПУшниками на нем запыхтел и повернул обратно. «Товарищ начальник, разрешите задать вам один вопрос?» Обратился тогда к человеку в папахе старый улан. «Что такое Соя?» Ответ был очень глубокомысленен и вразумителен. «Социально опасный элемент. Как же вы, гражданин, не знаете, что собой представляете?» «Никто не оповестил меня о перемене моего звания. В Соловках меня относили к Рое, и это означало рота отрицательного элемента», — ответил улан. «Молчать!» — крикнул человек в папахе, уловив насмешку в звуке этого спокойного голоса. Мужчин отделили и увели в здание, а женщин после повторной переклички объявили свободными с обязательством являться на перерегистрацию два раза в месяц. Ворота открылись, и женская часть Соя оказалась посередине улицы под медленно падающими со свинцового неба снежинками. Вещи великодушно разрешили оставить на пару суток в ГПУ. Предполагалось, что за эти сутки ссыльные подыщут себе помещение. «Но что же делать? О, боже мой!» – пролепетала одна из социально опасного элемента, бывшая смолянка, уже седая, прозванная государыней за то, что на каждые 5 минут углублялось воспоминание, неизменно начинавшиеся словами. «Когда покойная государня-императрица приезжала к нам в институт», речь свою государыня постоянно пересыпала французскими фразами, и это в соединении с валенками и деревенским платком производило весьма странное впечатление –